«Ничего, ничего, друг мой», — пробормотал сопровождающий. «Продолжим наш променад, если вы не против. Видите тех двух молодых дам, прогуливающихся по парку? Это испытательницы характеров. Номера 1 бис и 5 бис, если я не путаю. Женщины у нас идут на бис». «Та, что справа, мне нравится», — сказал Пенселе. «Буду вам обязан». Но он не успел закончить. Два здоровяка, явившиеся неизвестно откуда по сигналу Фаустена Чрево, подхватили его подмышки и за ноги. «Отнесите его обратно к профессору», — скомандовал Фаустен Чрево. «Скажите, что нужна срочная коррекция». Пенселе безуспешно вырывался, вопя, брызжа слюной и кусаясь, как бешеный. Увидев это, профессор Отто Дюпон велел зафиксировать его на стуле и поставил еще один укол в 2 сантиметрах от первого. «Вы должны будете меня извинить», — сказал он. «Я вынужден пробовать на ощупь, пока не попаду в заказанную личность. Таковы издержки профессии. Как мы теперь себя чувствуем?» «Хорошо», — сказал Пенселе, — «но я больше не хочу, чтобы ко мне приближались. Я пойду назад один». В проеме двери появился Фаустен Чрево. «Ну, вот мы и угомонились», — сказал он. Пенселе пожал плечами. Он ощущал себя спокойным, сильным, уверенным. Желание приказывать, неважно что и неважно кому, проснулось в нем как голод. «Я хочу, чтобы в мою комнату поставили цветы, и шевелитесь поживее». Ему нравилось звучание его голоса, оно было ясным и мужественным. «Похоже, на сей раз мы попали», — сказал профессор Отто Дюпон Фаустену Чрево. «Одна из самых больших моих удач». Альбер Пенселе испытывал некоторую гордость при виде этих обращенных к нему заинтересованных лиц. Он вызвал восхищение 2 специалистов. Этот врач и этот его помощник видят в нем некий законченный тип, некий род совершенства. «Да снимите с меня, наконец, эти ремни», — сказал Альбер Пенселе. Освобожденный от пут, он встал и протянул профессору руку. «До свидания, номер 14», — сказал тот. «Встретимся через 10 дней». Внезапная тоска пронзила грудь Пенселе. «Как через 10 дней?» «Ну да, чтобы сделать из вас мечтателя. Но я не хочу быть мечтателем. Что за дела? Я прекрасно себя чувствую и так». И он стукнул кулаком по столу. Отто Дюпон ничего не ответил. И номер 14 беспрепятственно вышел, энергично размахивая руками и стуча каблуками по плиточному полу. На следующий день Пенселе встал поздно. Он надел бурый халат и льняную больничную панаму и спустился в сад. Сад, выделенный для испытателей характеров, был просто отделен решеткой от огромного парка, в котором прогуливались пациенты. Альбер Пенселе уселся под дубом и раскрыл на коленях книгу. Стояла приятная погода. В зеленой тени деревьев дрожали солнечные пятна, стрекотали кузнечики. Позднее неожиданно прозвучавший свисток поезда дал точную меру этого покоя. Молодой человек вскоре задремал, и книга выскользнула из его рук. Язвительный смех пробудил его от дремоты. Он открыл глаза. В нескольких шагах от него сидели 2 давешние молодые женщины. Они оживленно разговаривали. Альбер Пенселе приветствовал их, приподняв свою панаму. Они ответили наклоном головы. И неожиданно та, что была помоложе, обратилась к нему. «Вы новый испытатель». «Да, мадам. Мадемуазель». «Мне следовало догадаться». «И в чем вы сегодня?» «В чем я?» «Ну, не тяните. Какой ваш характер?» «Волевой. С оттенком надменности и неосязаемым налетом мистицизма». «Как мило! А я нежная, с толикой невинности и призвуком восточного сладострастия, оплодотворенная пыльцой поэзии». «Тоже неплохо налечили. И на сколько дней?» «Еще 5. А у меня полных 9. У вас есть шансы». «На что?»